спотыкаюсь и нуждаюсь в зависти к себе твоей. Я ночью ходит и месяц бродит, двери стонут без петлей. Я кусаю локти, я пигмей. Какаюсь, не врубаюсь, пел ли я или плебей, кота льгота в самолете для озерных лебедей. Ночи нету белей, ночи нету быстрее.